это Бельчук. Мы переглядываемся с Евгенией Сауловной. Мы неприятно поражены появлением Бельчука. Зачем он пришел? Что замышляет? «Я имею сказать», — повторяет Бельчук. «Как очевидец, своими очами все видел. Прошу суд меня выслушать». И к трем женщинам, сидящим за судейским столом, устремляются потоки нежных взглядов, поддернутых и затуманенных сладкой поволокой. Правда, суд словно не замечает этой тактики очевидца. Маруся Солдатова предоставляет Бельчаку слово, и он растекается, разливается в том стиле, какой усвоил из дореволюционных газет времен империалистической войны. «Наши серые герои, святая солдатская скотинка, они кровь проливали, они в шее в окопах кормили». Вдруг у Бельчака прорываются слова. «И какие-то, простите меня, девки, какие-то хамки!» — выкрикивает он злобно. «Позволяют себе!» Маруся Солдатова предупреждающе стучит карандашом по столу. Бельчук мгновенно спохватывается, что он переусердствовал. Он смотрит на Марусю глазами, затуманенными преданностью, и мгновенно сбавляет тон. «Простите, нечаянно сорвалась. Не могу спокойно об этом говорить. Вчера прихожу в эту ихнюю школу грамоты, приказываю немедленно отправляться разгружать платформы с дровами. А они, можете себе представить, отказываются. Отказываются! Это же бунт! Это контра самое настоящее! Мы, говорят, учиться желаем. Что нам говорят раненые? Нам на раненых красноармейцев наплевать!» «Неправда!» — раздается голос. Мы не сразу соображаем, кто это кричит с таким гневом, с такой яростью. «Неправда!» — повторяет тот же голос. Это кричит наша старушка-учительница Елена Платоновна. Обращаясь уже непосредственно к суду, она продолжает. «Он все врет! Это бессовестный человек! Не верьте ему!» Судья Маруся Солдатова спокойно, невозмутимо говорит учительнице. «Не волнуйтесь, гражданка, пусть он», — она указывает карандашом на Бельчука, — «да говорит, тогда мы вас послушаем». «Не беспокойтесь», — она смотрит на старушку добрыми глазами. «Суд дознается, кто правду говорит, а кто нет. Продолжайте, гражданин». Бельчук продолжает, уже несколько поостыв. «Я комендант здания Государственного физиотерапевтического института. Я обязан заботиться, чтобы тепло было. Во всех палатах, во всех кабинетах, во всех лабораториях. Хорошо, я обеспечиваю, я стараюсь. Но надо же, чтобы меня слушались, чтобы слушались!» Он внезапно с силой ударяет кулаком по спинке стоящего впереди стула. «А кто же меня будет слушаться, если подрывают мой авторитет? Школу завели, учат санитарок, учат их отказываться от работы. Вот она, — показывает на Елену Платоновну, — это мадамочка, все слышали, прямо в лицо сейчас крикнула. Неправда. Это что же? Я комендант института, очевидец происшествия, неправду говорю? Какая же будет дисциплина, если такое? Я вас спрашиваю, какая? Я требую, да, требую, чтобы суд примерно наказал преступниц, чтобы никому не повадно было нарушать дисциплину, отказываться от работы». Цель Бельчука ясна. Ему нужно во что бы то ни стало добиться осуждения девушек-санитарок. Если их оправдают, он и впрямь окажется в глупом положении. Но если их обвинят, тогда он герой, он умница, он все понимает правильно. Он поступает умно, он дальновиднее всех, он первый разглядел контрреволюцию. Тут уж у него руки будут развязаны, он себя покажет. Именно для того, чтобы добиться обвинительного приговора, Бельчук и выступил так крикливо-обличающе. Поведение девушек предстало почти контрреволюционным. В общем, мы не можем не понимать, что дело так резко накренилось к осуждению. Шмаров, бедняга, все-таки старался как-то защитить девушек. Говорил о том, что они, девчата, ничего, только молодые, как будто бывают старые девчата. у них шало-бало в головах.